Осенние цветы. Усталый, я ищу корчму и нахожу цветы. Мацуо Басё. Перевод пресса. Словно хрупкий юноша, о, цветы, забытые в полях, вы напрасно вянете. Чтоб холодный вихрь ароматом напоить, опять раскрылись поздней осенью цветы. Белых капель росы, не проливая, колышется хаги осенний куст. Цветы увяли, сыплются, падают семена, как будто слезы. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Вся краска цветка, потускнев, побледнела, пока я глядела, как лик мой проходит меж ликов земных. Онна но комати. Перевод Бальмонта.